а в падении Филиора их вообще 13, по одному на каждый понтифит в Атуре, да еще один на столицу. На этот вопрос я могу ответить, сказал Бен. 7. Можешь не сомневаться. Собственно, это уже есть в их имени. Чаэн значит 7. Чаэн-Диан означает их 7, Чендриан. Я не знал, сказал отец. Чаэн. Что это за язык? Илийский? Похоже на темью, сказала мать. У тебя хороший слух, заметил Бен. Это действительно темийский. Предок темью. 1000 постарше. Что ж, тогда все проще, облегченно вздохнул отец. Надо было спросить тебя месяц назад. Может быть, ты еще знаешь, что заставляет их делать то, что они делают? По его тону было понятно, что ответа он не ожидает. Истинная тайна, хмыкнул Бен. Думаю, именно благодаря этому они становятся более пугающими, чем прочие призраки и страшилки, о которых болтают в сказке. Привидение жаждет мщения, демону нужна твоя душа, шаркуну голодно и холодно, потому-то они и не так страшны. То, что нам понятно, мы можем контролировать. Но чендрианы приходят, будто молния среди ясного неба. Просто разрушение, ни причина, ни смысла. «В моей песне будет и то, и другое», — уверенно заявил отец. «Думаю, теперь я докопался-таки до причин. Я вытягивал их по кусочкам, по осколочкам истории. Но что больше всего раздражает, самая трудная часть работы проделана, а какие-то мелочи мешают закончить картину». «Знаешь, в чем дело?» — с любопытством спросил Бен. «Какова твоя теория?» Отец хмыкнул. «О, нет, Бен, тебе придется подождать вместе с другими. Я не затем столько потел над этой песней, чтобы выдать самое ее сердце, прежде чем она будет завершена». «Похоже, это только хитрая уловка, чтобы заставить меня и дальше ехать с вами». В голосе Бена почувствовалось разочарование. «Я не смогу уйти, пока не услышу эту проклятую вещь». «Тогда помоги нам закончить ее», — сказала мать. «Знаки, Чендриан, вот еще один важный кусочек, который мы не можем выловить. Все соглашаются, что есть знаки, говорящие об их присутствии, но нет никакого согласия в том, какие они». «Дайте подумать», — сказал Бен. «В первую очередь, конечно, синее пламя. Но сомневаюсь, что оно сопутствует только чендрианам. В некоторых легендах это знак демонов, в других — феи или любой магии. Этот знак также показывает дурной воздух в шахтах», — указала мать. «Правда?» — спросил отец. Она кивнула. «Когда лампа горит мутным синим пламенем, в воздухе гремучий газ». «О, Господи! Гремучий газ в угольной шахте!» — поразился отец. «Задувай свою лампу и блуждай в темноте, а не то тебя разнесет на кусочки. Это страшнее любого демона». «Признаюсь честно, некоторые арканисты используют иногда особые свечи или факелы, чтобы произвести впечатление на легковерных простаков», — самодовольно откашлившись, заявил Бен. Моя мать рассмеялась. «Вспомни, с кем ты разговариваешь, Бен. Мы никогда не будем ставить человеку в вину маленькое позерство. На самом деле синие свечи пришлись бы весьма кстати, когда мы будем в следующий раз играть Дайонику. Если, конечно, у тебя где-нибудь завалялась парочка». «Поищу, конечно», — довольно сказал Бен. «Другие знаки. Кажется, один из них — это козлиные глаза, или черные, или вообще никаких глаз. Я слышал такое довольно часто. Слышал также, что когда чендрианы где-то рядом, гибнут растения. Дерево гниет, металл ржавеет, кирпич крошится». Он помолчал. «Хотя не знаю, разные это знаки или один». «Ты начинаешь понимать, в чем мои трудности», — мрачно заметил отец. «Но все равно еще остаются вопросы. У всех ли чендриан одинаковые знаки, или у каждого пара своих?» «Я тебе говорила», — раздраженно сказала мать. «Один знак на каждого. В этом больше смысла». «Любимая теория моей леди-жены», — пояснил отец. «Но она не подходит. В некоторых легендах единственный знак — это синее пламя. В других есть только животное, исходящее с ума, но никакого пламени. В-третьих, и человек с черными глазами, и взбесившееся животное, и синее пламя». «Я уже подсказывала тебе, как придать всему этому смысл», — перебила мать. Ее раздраженный тон показывал, что эту тему они обсуждали раньше. «Чендрианам не надо все время ходить вместе. Они могут ходить втроем или вчетвером. Если один из них делает огонь тусклым, то это выглядит, как если бы все они делали так же. Этим можно объяснить различия в легендах. Разнообразие знаков зависит от того, в каком количестве чендрианы приходят». Отец что-то пробурчал.